Когда меня постригли первый раз, дома я долго рассматривал себя в зеркале, поворачивался одним и другим боком, шевелил ушками и поочередно поднимал лапы. Я понял, что люди правы. Я симпатичный и даже, можно сказать, красивый. Тогда, после первой стрижки, я очень загордился собой и даже подумал, что не буду сегодня играть со своими друзьями, чтобы не испачкать белую шкурку. Ведь когда мы играем, мы падаем на траву, а иногда даже и в лужу. А потом мне приснилось, что я не живая, а игрушечная собака. Белая, очень красивая, но бегать и прыгать я не умею. А лаять могу, вот только если в живот мне положить две батарейки. И вот принесли меня такого красивого домой, посадили на диван и стали любоваться. Любовались час, любовались два. А потом устали любоваться и пошли гулять. Но без меня. Потом ужинали. Опять без меня. А потом вообще посадили в шкаф на полку, чтобы я не пачкался. Сначала мне стало скучно, а потом и вовсе тоскливо. Вдруг в моем сне раздался звонок в дверь. Был бы я настоящей собакой, я побежал бы к двери, чтобы встретить гостей. Но я был игрушкой и бежать не мог. Зато с полки я увидел, что пришли все мои друзья, и пудель Проня, и рыжая Тутси, и даже ничья собака Буся. Они вошли и сели рядом со шкафом, чтобы на меня любоваться. И никто из них не прыгал, не веселился. Все сидели и смотрели на меня, красивого. А я смотрел на них. Они все тоже были красивыми, только каждый по-своему. Проня — кудрявый и добрый, Тутси — рыженькая и блестящая, Буся — немного грустная, но с пушистым хвостиком. Все они самые лучшие, потому что мы друзья. И как я только мог решить не играть с ними. Изо всех своих игрушечно-собачьих сил я рванулся с полки навстречу своим друзьям. Спрыгнув, я вдруг оказался на своей подстилке. Какая радость! Вау! Значит, мне только приснилось, что я игрушечный. Значит, сегодня вечером мы все вместе будем гулять, прыгать, бегать. Может быть, даже по лужам. И нам будет вместе весело. А если вдруг я испачкаюсь, то пусть хозяйка опять моет меня под душем. Ничего, я не буду сопротивляться. Ради друзей и не такое можно потерпеть. Сон шестой. Поводок. Наступила зима. Все вокруг стало белое и пушистое. Я тоже белый и пушистый. Ваф! Значит, мы с зимой почти близнецы. Только она холодная, а я теплый. Зимой я очень люблю играть в прятки. Если я с разбега прыгаю в сугроб и затаиваюсь там, прикрыв лапой черный нос, то меня совсем не видно. Правда, мои друзья меня быстро находят. Они говорят, что запаху. У нас, у собак, очень чувствительный нос. Мы не только друг друга можем находить, но и своих хозяев, дом и даже потерянные вещи хозяев. А вот хозяева не всегда могут нас найти. Особенно, когда мы прячемся в снегу или в густой траве, или за высоким забором. Когда хозяйка не может меня найти, она сначала негромко меня зовет. Но если я сразу не откликаюсь, она начинает громко кричать: «Патрик! Патрик!» И голос у нее испуганный. А если я опять не слышу? Ну, бывает же так, заиграешься с друзьями и не слышишь, что тебя зовут. Хозяйка бежит меня искать. Вот и сегодня мы с Тутси пролезли под забором в детский сад и стали прятаться в кустах. Тутси я нашел быстро, она же рыжая, и на снегу ее хорошо видно. А потом я сам спрятался за кустом шиповника. Я прикрыл нос лапой, прижал уши, даже зажмурился, чтобы меня совсем не было заметно. Поэтому я не услышал, что нас с Тутси зовут хозяева. И не увидел, что Тутси убежала из нашей игры. Я тихонько лежал за кустом и радовался, что меня не нашли. А потом я стал замерзать. Конечно, когда бегаешь и прыгаешь, никакой мороз не страшен. Но ведь я лежал. Сначала замерзла лапа, прикрывавшая нос. Потом животик. Я лежал на снегу, не двигаясь, только открыл глаза и поднял уши. «Патрик! Патрик!» — услышал я тут же. Я встал, отряхнулся и осторожно выглянул из-за куста. За забором бегала моя хозяйка. Она громко и встревоженно меня звала. Я пролез под забором обратно и подбежал к ней, помахивая хвостиком. Но она не улыбнулась, как обычно, и даже шлепнула меня по спине перчатками. Было не больно, но очень обидно. Я опустил голову, а к моему ошейнику уже пристегивали поводок. Прогулка закончилась. Так и пришли мы домой, обиженные друг на друга и грустные. Хозяйка пожаловалась на меня хозяину. Он укоризненно покачал головой и продолжил читать газету. Вот так мы все поссорились. Я ушел обижаться в ванную. Лег на коврик и задумался. Ведь я не сделал ничего плохого. Я просто играл. И не услышал хозяйку не специально. Просто уши у меня были прижаты. Ну как же можно услышать хозяйку с прижатыми ушами? Ну как? А вот как только я услышал, я же ведь сразу прибежал. А она перчатками. Ой, я решил всю свою обиду высказать хозяевам, а потом навсегда уйти из дома, в котором веселых, добрых собак шлепают перчатками. Вышел я из ванной и удивился тишине, которая наступила в квартире. Обойдя все комнаты, я понял, что остался в квартире один. А хозяева не просто вышли за хлебом, а собрали свои вещи и, видимо, переехали жить в другой город. Из хозяйских вещей осталась только газета на диване. И те самые перчатки в коридоре на полочке. Подумал я, буду жить один. Но когда я вышел на улицу, оказалось, что хозяева всех собак и кошек ушли из нашего района. Я и все мои друзья без поводков и ошейников стояли во дворе и даже сначала не могли решить, чем нам заняться. Потом побежали играть. Играли мы очень долго, ведь нас никто не звал и не надевал ошейник с поводком, чтобы отвезти домой. Нагулявшись, мы все пошли домой к Проне и еще немного поиграли его игрушками. А потом я понял, что соскучился по своим хозяевам,